А как землю получил после революции, так первым делом жолоб вырубил из мореного дуба величиной с добрую лодку. Ты что, Амеля, али купаться задумал в жолобе-то? Я, братушки, к этому жолобу 4 лошади поставлю. Откуда ты их возьмешь? Куплю. На что купишь? На какие шиши? А вот с морковы разбогатею. Топельча земли много. Но разбогатеть с моркови так и не успел. В большой пожар 20-го года он зацепил жолоб вожжами, выволок его со двора на дорогу и тут же помер, надорвался. Возле кирпичного подворья Клюевых, привязанное за кольцо, стояла накрытая попоной лошадь. «Эге, кто-то издалека прискакал», — подумал Бородин. Он прошел по дорожке из красного кирпича, выложенного елочкой, на подворье. Входом парадным хозяева, видно, никогда не пользовались. Двустворчатая дверь была забита наглухо, и на каменных ступенях крыльца торчал рыжий, спаленный морозом пырей. На подворье Бородин заметил свежую кучу березовых болванок, приваленных к стенке мастерской. Ба! Да это ведь Скобликово добро-то перекочевало сюда. Видать, в ту ночь Клюевы не спали. В горнице за столом, кроме хозяина, сидел брат его, Спиридон Безрукий, руку оторвал ему на молотилке, Мишка Бандей, Прокоп Алдонин, Иван Никитич Костылин, да еще бродячий юрист Томилин, который изобрел из далекой Елатьмы. Он летел сюда, как ворон на добычу, чуял, когда мужиков трясли. Появлялся он здесь и в ту пору, когда прогрессивным налогом обкладывали, и когда самогонщиков гоняли, и когда торговлю хлебом запрещали, ловили на ночных дорогах подводы с зерном. Завидя его высокую сутулую фигуру в длинном черном пальто, как в сутане, бабы шарахались в стороны и торопливо истово крестились: «Отнеси, Господи, от порога моего». Тот, к кому он сворачивал, обреченно опускал голову и смиренно выслушивал, куда надо идти жаловаться и кому писать прошение. И вот что дивно, горожане знали одного Томилина, а поселяне совсем другого. В городе Томилин околачивался возле трактира до пивной, попрошайничал, кривлялся, изображая из себя то артиста, то певца, то скомороха, а здесь, по селам, ходил угрюмый и важный, как поп, и вместо грязной рубашки с галстуком надевал черную, просаленную, как власеница, толстовку. «Первонаперво изложите вашу обиду, кто вас потревожил. А насчет закона не беспокойтесь, распутаю и напишу, куда следует». Он и рассказывал, покуривая козью ножку, заложив ногу на ногу в латаных и растоптанных сапогах. Бородин снял шапку и, распахнув полушубок, присел на скамью. Ему кивнул головой хозяин, и он кивком головы поздоровался со всеми разом. Слушали Томилина все, угрюмо насупившись. «Вы, мужики, народ упрямый и недоверчивый. Пока вас оглоблей по шее не ахнут, вы не почешетесь. Ведь ясно же, проводится политика ликвидации кулачества как класса. В этой связи надо перестраивать свое хозяйство. Видимую часть его надо уменьшать, а невидимую увеличивать». «Это какая же видимая, какая невидимая?» — спросил Прокоп. «Видимая часть та, что состоит на учете в сельсовете, а невидимая часть лежит у тебя в кармане». «А чего с этой невидимой частью делать? В карты, ежели спустить или пропить?» — сказал Бандей. «Деньги, ежели они находятся при трезвой голове, могут делать еще деньги». «То-то и видно, что за трезвая у тебя голова», — подумал Бородин, глядя на его отекшее серое лицо с проваленными подглазьями. «Нет», — сказал Федор Иванович, — «этот оборот не для нас. Наше богатство — вот оно, выложил он на стол огромные, как лопаты, ладони.